5 месяцев назад. Глава 37. «Стой прямо, Сойер!» Тётя Оливия даже не смотрела на меня. Она изучала эскиз, который держала в руке. Детальный рисунок модели платья, которую комитет в конце концов выбрал для дебютанток симфонии этого года. Как я поняла, выборы чуть было не закончились настоящим кровопролитием. Но почему-то меня не удивило, что тётя Оливия оказалась победительницей. Я видела её довольную, пусть и едва заметную улыбку, когда она рассматривала эскиз. «Смотрите вперёд, пожалуйста!» Это уже сказала портниха, которая сжала мой подбородок нежными пальцами и повернула мою голову под нужным углом. Я посмотрела на себя в зеркало. На мне не было ничего, кроме нижнего белья. Портниха обмотала мою грудь измерительной лентой. Звук, который она издала, записывая число, несомненно, означал осуждение. «Вошьём чашечки», — деликатно предложила она. «Куда тут без них?» — отозвалась тётя Оливия. «У тебя такая тонкая талия», — попыталась утешить Лили. Этот выходной начался с милой беседы о размере моей груди. И пусть этого никто не говорил, недвусмысленно подразумевалось, что разглядеть её можно только под микроскопом. Могло быть и хуже. Во время примерки Лили они шушукались о том, где можно ушить платье, чтобы создать желаемый силуэт и, как недвусмысленно подразумевалось, скрыть задницу моей кузины. «Это настоящий ад», — думала я. Я умерла и оказалась в дантовском аду. Так мне и надо. Я взглянула в зеркало и вдруг поняла, что не узнаю себя. Месяцы использования кондиционера для волос, цена за упаковку которого была выше, чем у самых изысканных шоколадных конфет, не прошли даром. Волосы приобрели необыкновенный объём и мягкость, которые только можно купить. Естественные светлые пряди больше не были естественными, и почему-то кожа выглядела так, словно я нанесла макияж, хотя на самом деле на лице не было ни грамма косметики. И это была только верхушка айсберга. Сойер Тафт, которой я была 4 месяца назад, не допустила бы, чтобы судьба Ника оказалась в руках девчонки, из-за которой его арестовали. «Сойер?» — позвала тётя Оливия. Я очнулась от задумчивости. «А?» — тётя поморщилась. Спустя столько месяцев я по-прежнему была не способна выговорить «да», и тем более «да, мэм». «Возможно», — дипломатично предложила она, — «тебе стоит одеться». Портниха уже закончила с размерами. И давно. А я всё это время стояла там в одном нижнем белье. Почти не смутившись, я нырнула обратно в раздевалку. Закрыв дверь и натянув джинсы, я поймала себя на том, что снова, в тысячный раз за последний месяц, прокручивала в голове телефонный разговор с Кэмпбелл в ночь маскарада. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала». Приветствие в стиле Кэмпбелл Эймс. «Что сегодня произошло?» — спросила я. Воцарилось молчание. Я встретилась взглядом с Лили и потребовала. «Кэмпбелл, скажи мне, что арест Ника не имеет никакого отношения к этому дурацкому ожерелью». Конечно, Кэмпбелл проигнорировала вопрос. «Они задержат его на 48 часов. Обещаю. Никто ни в чём не обвинит Ника. Им просто нужно было его арестовать. Вот и всё». «Им просто нужно было его арестовать», — повторила я. «Или это нужно тебе, чтобы выйти сухой из воды?» «А это имеет значение? В любом случае никаких обвинений предъявлено не будет». «Да, они не предъявят ему обвинения», — сквозь сжатые зубы процедила я. «Потому что утром я пойду в полицию и скажу правду». «Правду?» — нахальным тоном переспросила она, и это окончательно вывело меня из себя. «Я скажу, что это ты украла жемчужное ожерелье», — пригрозила я. «Надеюсь, у тебя есть доказательства». «Я могу опровергнуть твое алиби». «Спустя месяц, в течение которого никто не проверял мое алиби, потому что я не входила в число подозреваемых. Ключ», — — отрывисто произнесла я. «Тот, который мы нашли в твоем шкафчике. Тот, который вы украли, ты хотела сказать. Но если ты не собираешься сознаваться в краже, то всегда можешь сказать полиции, что просто видела меня с ключом. Но в чем именно будет заключаться обвинение? Ты украла ожерелье». «Зачем мне это?» — снисходительно спросила Кэмпбелл. «Какой у меня мотив? Мне не нужны деньги. А это ожерелье даже не фамильная ценность моей семьи». «Это фамильная ценность моей семьи». «Ника выпустят уже в понедельник, Сойер. Я позабочусь об этом. А пока мне нужно, чтобы ты кое-что сделала». «Что?» — резко спросила я. Кэмпбелл явно улыбалась. «Ничего». Она попросила меня не вмешиваться и ничего не предпринимать, чтобы все шло своим чередом. И по какой-то непонятной причине я подчинилась. Я заслужила дюжину подобных примерок, даже хуже, чем это. Я заслужила, чтобы мне сделали восковую депиляцию, идеальный маникюр и выщипали брови. Я заслужила самого худшего из всего, что могло предложить высшее общество. Как и обещала Кэмпбелл, Ника выпустили спустя 48 часов. Против него не выдвинули никаких обвинений. Казалось, я должна быть счастлива. Да, Ника уволили из клуба. Он потерял работу. Но ведь все закончилось хорошо. Мне должно было полегчать. Чёрта с два. Стук в дверь примерочной вернул меня в реальность и напомнил, что я по-прежнему стою полуодетая. «Сойер!» — позвала Лили через дверь. «Если ты не поторопишься, мы опоздаем на встречу с Кэмпбелл».